И снова ненадолго, только на один год. Итого дано ему было свободной сознательной жизни до и после революции всего полтора года. Но прожил он жизнь солдатом революции, солдатом большевизма. Таким и погиб. И гибель его на валу мировых баррикад достойно увенчала подвиг его жизни. Приношу глубокую благодарность всем, оказавшим мне помощь в работе над цветами Шлиссельбурга. Благодарю директора Музея революции СССР Толстихину и научного сотрудника этого музея Михайловскую. Также благодарю начальника Центрального государственного военно-исторического архива Главного архивного управления при Совете министров СССР Назина и заведующую читальным залом Жуковскую. Благодарю бывших политкаторжан и старых большевиков, в особенности Кофа, а также родственников бывших шлиссельбуржцев Яницкого и Юрчевскую, поделившихся со мной своими личными воспоминаниями. Также благодарю лейтенанта милиции Кириченко, приславшего мне сделанные им прекрасные фотоснимки с памятных мест. Самое большое, самое горячее спасибо – Анне Моисеевне Глузман за самоотверженную дружескую помощь в работе с архивными документами.